Впереди только звездный каскад. Тихий сигнал, позывной из глубин, шепот координат. Сквозь помехи и дым планета, город зовет нас по тьмах. Ты в шлеме улыбаешься. Ну что, не сперва? Эй. Наше приключение среди звезд началось. Мы летим туда, где кипит небесная мощь. Планета, город ждет, как последний оплот. Там космические маги поднимут народ. Мы пойдем против тени, что сжигала миры. Среди звезд это код, который вскроет их холодный оплот. Город висит над бездонной пастью. Улицы светятся странным счастьем. Башни, как ритуальные ножи. Над хрупким стеклом. Наше приключение среди звезд началось. Мы летим туда, где кипит небесная мощь. Планета, город ждет, как последний оплот. Там космические маги поднимут народ. Мы пойдем против тени, что сжигала миры. Эта злая империя пойдет изнутри. Наше приключение среди звезд. Кот, который вскроет их холодный оплот. Мы искра в сердце тьмы. Мы дети далеких комет. Вздох и...